Татьяна Бек. Про Юру Коваля. Первое. Весь день было утро. С Юрой Ковалем я познакомилась летом 1978 года. Совершенно случайно и весьма легкомысленно. Произошло это в кафе Дома литераторов путем коллективного розыгрыша «К черту подробности», на которой Юра был мастер. Началось с игры. А вышла дружба, серьезная, даже, я бы сказала, взаимопоучительная, дороже которой у меня мало что было, и уж, конечно, не будет. Получился диалог на всю жизнь, который у Юры оборвалась так неожиданно и так рано. Был он гуляка праздный и нелюдимый пустынник, крикун, весельчак, бузатер и печальник, молчун, скрытник. Условно говоря, Юра был мой учитель. Он научил меня различать поименно птиц. Щур, это тебе не клёст. Звезды и созвездия, подаренные им атлас звездного неба, храню как оберег, а также самые незаласканные вниманием полевые цветы и травы. Скромная моя книга «Снегирь», 1980 год, всей собою, включая название, обязана Ковалю. Он как вожатый водил меня по заснеженным лугам и полям дальнего Подмосковья и вслух, как школьный преподаватель естествознания, занимаясь двоечниками, распутывал следы. Ласки ли, крота, зайца, лисицы — это были его личные иероглифы, его персональные охранные знаки. «Со мной гулять от тебя не брема читать», — говорил Юра, сугубых теоретиков природы недолюбливая. Показал мне Юра и Вологодчину. Город Кириллов и знаменитый монастырь на берегу Белого озера, и Цыпину гору, и как ловить раков, вязать веники, стругать лучину, сидеть под североссийским густо-желудевым дубом, играя на гитаре песни «Брассанса» в собственном нашем совместном переводе, и как носить ватник и сапоги из местного сельпо с немотивированно щегольским достоинством. Юрий Коваль — это на моем веку единственный человек с полной ненатужной органикой, соединивший городское и сельское начало, европейское и скифское, цивилизованное и корневое, Улисса и Садко. «В одну телегу впрячь сумел ты коня и трепетную дурь», — скажу я так, помню, что Юрий всегда одобрял, когда при нем изъяснялись своими и чужими стихами. В марте 1979 года Юра прислал мне очень длинное письмо, дневник нескольких дней из Пицунды, где он работал над самой легкой лодкой в мире, и работа шла вдохновенно, однако со скрипом. То ли с вдохновенным скрипом, то ли со скрипучим вдохновением. «Устал я, и от усталости по привычке выпил немного чачи», — записывает он ночью. «Я не умею писать букву Ч, у меня получается то Г, то Ч, получается вместо чачи гаги. Короче, я выпил немного коньков и вошел в ритм прежнего повествования». Пролетело несколько дней. Юра пишет. «С литературой моей неважно. Топчусь. Конечно, я написал нечто, но мало, мало. Впрочем, твой Петюшка, подразумевается, Петюшка Собаковский, один из ведущих персонажей лодки, имя и колорит, которого ненароком подарила Ковалю я, к слову, рассказав об одном своем однокашнике по университету, нагло лезет в главные герои. Зато написал много свободных, очень красивых этюдов. Вся комната увешана этюдами, и десятки букетов стоят под этюдами. Этюды и букеты — вот чем я занимаюсь. Букеты вянут, этюды сохнут». А вот еще запись. «Не поймавши кефали, пошли мы с Жорой, писателем Георгием Семеновым, за бамбуком. Пришли в бамбуковую рощу и резали бамбук. Это интересно. Он крепкий, как куриная кость, и зеленый, как трава. В первый раз я своим, тобой подаренным ножом, резал бамбук. Жора тоже впервые. С мордами, сияющими первым бамбуковым порезом, мы гуляли, и я рисовал». Очень важной, какой-то даже мистически ясной, кажется мне, последняя запись этого давнего дневникового письма. «Приятно мне глядеть на море. И бывает, я сижу за столом и будто бы печатаю на машинке, а сам гляжу на море. А вдруг да дельфин вынырнет? А они вправду выныривают, я делаюсь счастлив. Видно мне, как солнце садится, а ночью прямо передо мною склоняется к морю Орион. Я даже написал какой-то странный этюд с Орионом и задумал еще и картину, где будут и солнце, и месяц, и Орион, а может, только он. Здесь весь Коваль, мой незабвенный друг и любимый писатель. Повторяю, все Юрины книги я знаю весь не наизусть, то насквозь. И вдруг, о радость, в конце 99-го года выходит книга совсем для меня свежая. Юрий Коваль, Ауа, «Монохроники», повесть «Москва», Подкова, 1999 год. Я ее прочла не раз и не два, и даже не три, а сначала до конца и с конца наоборот. Дай, думаю, напишу про нее вслух, чтобы обратить всеобщее внимание. Итак, вот что я сообщила о Юриной посмертной книге «Ауа» через журнал «Новый мир», который Коваля то обижал, то привечал, но, безусловно, влек. Юра, слушай, как я о тебе расскажу, посторонним гражданам и прогрессивным взрослым читателям. Юрий Коваль, 1938-1995 годы, был человек особенный. А кто не особенный, возразят мне, и будут правы. Однако Юрий Коваль был особенным особенно, и особо, и обособленно, и особняком. Короче, как говорят теперь, а он эту лексику не жаловал, сердито фыркал, был он личностью батюшки Светы, экстра-реактивной и ультра-эксклюзивной. Юра, прости. Широкий читатель при жизни знал Юрия Коваля исключительно как детского писателя, а Коваль был просто писателем, как и художником, и керамистом, и певцом, и педагогом мирового масштаба. Так с ним распорядилась цензура и автоцензура. Сиди в детской нише, в Мурзилке, в Дедгизе, и не рыпайся. Он сидел, но как еще рыпался, о чем ниже. Интересно, что крестным отцом в прозе у Коваля был Юрий Иосифович, полный тезки Домбровский, который в 63-м году прочел рассказ 25-летнего автора, пришел в восторг и понес папку в тогдашний «Новый мир», где рассказ ласково отклонили. Этот недальновидный возврат глубоко и навеки ранил Коваля. Урок новому миру нынешнему. Он незадолго до смерти вспоминал. Я вдруг понял, что у меня не хватит сил. Если новый мир, даже после рекомендации Домбровского, отклонил меня, за что я их до сих пор не хвалю, я понял, что мне не пробиться никогда. Что бы я ни написал, как бы я ни написал, как бы совершенно я ни написал, не напечатают ни за что. И дальше. С этого момента я понял, что во взрослую литературу я просто не пойду. Там плохо, там хамски, там дерутся за место, там врут, там убивают, там не уступить ни за что, не желая нового имени. Понимаешь? Там давят. Как мы видим, у Коваля очень рано возникла мощная обида и фобия, и он сам себя сознательно сузил и укоротил. Я решил скрыться в детскую литературу. Уйти туда. Грустно. Но это был талант такого сильного и неуправляемого самодвижения, что он, талант, решению Коваля человека не подчинился. Нишу раздвигал, берега размывал и пел, повествовал, рисовал не в рамках детской секции, а по воле Божьей. На полях детской прозы Коваль, как выяснил позже читатель, создал сказочно-фантастический роман «Суир-выир» и дневниково-мемуарные монохроники «Ауа», и то и другое вышло посмертно. Получается, что как блистательный детский писатель он более-менее процветал и славился, как взрослый таился и внешне робел. Это отражалось и на его характере. Он был сильный и слабый, вспыльчивый и смиренный, капризный и вольный, и несвободный, и очень щедрый. Мне опять же возразят, а мало таких? Да. Но он, как сказал бы сам Коваль, из таких таковейший. Однако возьмем, наконец, в руки новую книгу. Что ж такое «Ауа»? Юрий Коваль отвечает. Впервые давным-давно я услышал это слово от девочки, которая обожглась и вскрикнула внезапно «Ауа!». Размышляя об этом слове, я спросил у некоторого приятеля, что такое «Ауа»? «Агентство улетающих арбузов», — ответил тот. Возможно, возможно. Возможно, в этом слове есть и крик заблудившегося, и ответ успокаивающий, и плач ребенка, и возглас боли, и даже агентство улетающих арбузов. Может, нет ничего. Так, белиберда, пустяк. А что такое, на ваш взгляд, жизнь человека? По-моему, ауа. И привет. Эту книгу Юрия Коваля смонтировал из оставшихся в архиве записей, миниатюр, воспоминаний, стихотворений и авторских иллюстраций друг писателя, режиссер Юлий Файт. Он ориентировался на недовоплощенный при жизни замысел Коваля создать домашнюю книгу новаторского жанра. Можно вспомнить и Розанова, и Пришвина, и Олешу, но книга Коваля получилась абсолютно самобытной. Возможно, истоки ее следует искать не в литературной традиции, а в законах разноцветной мозаики, которую Коваль чрезвычайно жаловал как художник. Он ведь на ранних порах был и мозаичист тоже. «Монохроники — это какой-то новый для меня жанр», — записал Коваль однажды. «Ясно, что это не дневник. Ежедневные записи для меня невозможны. Тогда пришлось бы бросить всю работу и писать, и рисовать только монохроники. И все-таки кое-что есть в них и от дневника. Записи автобиографичны, хотя иногда я считаю возможным переиначить события, взглянуть на них глазами художника. Во многом монохроники — это случайный сбор. Захотелось что-то записать, нарисовать. Монохроники. Точной системы моей жизни в них нет. Есть, наверное, какое-то общее движение». Итак, перед нами не полная и разрозненная, но хроника творческой жизни Юрия Коваля за несколько лет. 70-е, 80-е годы, рубеж. Здесь и путевые заметки. А Коваль с друзьями исколесил всю Россию, особенно же любил ее север. И свои собственные записки охотника, и размышления о природе слова, и мемуары о Борисе Шергине, Соколове-Микитове, Корнее Чуковском, о всей Дризе, и прозаический портрет с натуры Арсения Тарковского, и любовные переживания, и прочее, прочее, прочее. Читая этот глубоко не случайный сбор, и разглядывая многочисленные рисунки, шаржи, этюды, наброски, пейзажи, натюрморты, не устаешь изумляться изумлению, которое Юрий Коваль непрерывно и остро испытывал перед жизнью. Он брал на зуб каждое словцо, имя, название и по-ремизовски погружался в подпочву. Тихо корнесловил, что ли. Вот бродит он по Вологодчине. Полумертвые деревни, Полшумо. Не русское слово, и все-таки я прикидываю, что кто-то когда-то делал здесь пал. Полил лес, и был от этого пало немалый шум. Или идет он болотной дорогой сквозь ольшанник, и открывается ему медленная, дремучая, ласковая река Модлона. Явь тут же отзывается в слове. Модлона течет Модлонна. Литературный стиль Юрия Коваля трудно уловим. Здесь нет явных метафор, кичливых неологизмов, как максимум снегодождь, самоцельного интеллектуального нажима. Но нейтральные слова так диковинно прислонены друг к другу, что возникает некое новое языковое качество, которое друзья и ученики писателя именовали ковализмом. Уникален и матово-нежный, всегда чуть печальный юмор Коваля. Его юмор — это правда, не требующая никаких доказательств, — сказал Фазиль Искандер. Кстати, неуемной более чем любовью Коваля и в жизни, и в художестве пользовались лесные и полевые букеты цветов. Он, как я помню, обронил в нашем едва ли не последнем разговоре, что замышляет особую серию миниатюр, разные сухие букеты на подоконниках, чтобы сквозь букеты был виден, но ими преображен, город. Здесь стоялась некая глубоко личная мифологема Коваля. Но я в ответ промолчал и развивать сюжет не стала. Коваль резко не любил светской болтовни про символику, семантику и проблематику. Ежели ему что чужое нравилось, рисунок ли, сонет или самовязанный шарф, то он попросту, чуть шуткуя, причмокивал «элегантиссимус». И лишь когда разговор заходил серьезный, не праздный, обязательный, например, с учениками в литературной студии, которых мэтр ласково и старомодно называл семинаристами, Коваль проявлял себя как одухотворенный теоретик искусства. Порой ему казалось, что двояз между прозой и так называемым изобразительным искусством он разбрасывается. Нет, я-то помню редкую цельность этой ренессансной натуры. Ауа! Победа писателя над навязанным амплуа. Уже в самом разгаре стихийной работы над монохрониками, а, как вспоминает Юрина жена Наташа, он с особой страстью прятался в них, когда подпирала очередная поденка, Коваль с радостью записывает на своих клочках. Это оказался удивительно емкий, совершенно неожиданный жанр. Заметим, что жанр не был для него вопросом исключительно техники. Все эти магические изменения, от лукавого детективного недопеска или подлинных стихотворений в прозе, выходивших вкупе с мавринскими иллюстрациями, и до летящей сюрреалистической, самой легкой лодки в мире, зрели и выверялись на поляне Ауа. Главное ощущение от этой книги — свежесть. В ней есть такой фрагмент. «Весь день — утро. С утра — солнечные и туманные, только намек на туман и свежесть. И днем, все то же утро, и даже к вечеру все еще утро. Да что ж это такое делается, — думаю я, — когда она кончится? Но она не кончалась, а потом сразу, внезапно превратилась в ночь. Это пророчество жизни Коваля. Ловил ли он езей на пареный горох? Наблюдал ли, как бабы бешено полоскали, а затем дико отжимали белье? Толковал ли с приятелями о колдунах? Размышлял ли о горестной судьбе сельских церквей, любовался ли пожарной каланчой или пил с большими литераторами в доме творчества Кальвадос, взгляд его на вещи был утренним, то есть устремленным в перспективу и потому приязненным. И в житье-бытие Коваля, и в прозе, и в живописи ощущалась тайнопись русской народной сказки с ее Иванушкой-дураком, Иваном-царевичем, и лежанием на печи, и чертом в ступе, и щучьими велениями, и, конечно, ковром-самолетом. Даже в минуты внутренней тьмы и смятения они тоже отражены в монохрониках. Здесь из всех щелей бил свет. Помните у Пастернака? «Пусть ветер рябину занянчив, пугает ее перед сном, порядок творения обманчив, как сказка с хорошим концом». Конец, увы, наступил ранний, внезапный, скоропостижный. Утро сразу перешло в ночь. Но состоялся творческий опыт такой силы и, повторяю, особости, что остается лишь повторить вслед за Юрием Ковалем. Ауа! 2000 год.